3. Всемилостивый Бог в каждом веке имеет среди людей своих избранных и близких друзей, которых Он предназначает к совершению великих дел Своих, открывает им свои многие возвышенные и глубокие тайны и невидимо присутствует в их добрых нравах и поступках, наставляя и вразумляя их внутренне в сердце и просвещая в уме. Между этими избранниками Божиими одни первого, так сказать, призвания, другие второго, иные третьего. Говоря иными словами, они различаются степенью внутреннего приближения их к Богу, Божие к ним благоволение и предназначение их к совершению дел Божиих. Всех таковых называем мы святыми Божиими. По изречению мудрого Сенеки, между добрыми мужьями и Богом дружба есть соединяющая их добродетель. Я сказал «дружба»? Нет, это выражение слишком слабое. Правильнее сказать это «духовное единение с Богом», подобное брачному союзу мужа и жены. Это союз Христа с членами Его Церкви. Ибо по деяниям своим добрый человек отличается от Бога только временем, пространством и могуществом. Он Божий ученик и ревнивый подражатель Его. Ибо все мы, христиане, или уже в действительности истинное Божье порождение, или только еще в возможности. Эпиктет в поучении всем людям говорил: «Если бы кесарь принял тебя в свое родство и возвысил бы тебя, тогда кто бы не устрашился твоего лица? Теперь же, когда ты стал сыном Божиим, не уважаешь себя и своего высокого достоинства, попирая он и неразумными скотскими побуждениями и влечениями греховными. Воистину, многоуважаемый старец, мы род святой и род Божий». И сыны Всевышнего все, но только по сообщению нам сего милостью Божией, по благодати Его, если не желаем лишиться этого дара, должны сохранять его святостью своей жизни. Первую же степенью к богоугодной жизни и святости служит совершенное предание всего себя и всего своего в волю Божию и ее распоряжение. На высшие же степени святой жизни вступают те, которые глубже постигают высоту и силу воли Божией и непостижимых Божьих планов и всемогущества в мироправлении. Поэтому блаженный апостол Павел, желая, чтобы его последователи постепенно восходили на такую высоту богопознания, пишет им: «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Он не довольствуется тем, чтобы его ученики только знали волю Божию, но желает, чтобы они достигли высших степеней этого познания, всей полноты его. Он хочет со всем усердием, чтобы они глубже вникали в дела и распоряжения Божии. Святой Павел хорошо знал, что если бы он умолил Бога об этом благе для учеников своих, то они без затруднения успели бы во всякой добродетели. Как было бы хорошо и справедливо, если бы человеку всегда нравилось то, что благоугодно Богу от века. Древние римляне обыкновенно на прошениях, подаваемых ими кесарю, подписывались так: «Божеству и величеству твоему преданный Н.Н.». Язычники делали это из одной лести и человекоугодия, но нам, христианам, когда молимся пред всемогущим Богом о прощении своих грехов и о помощи во всех своих нуждах, тем более должно оказывать знаки смиреннейшего прошения не из лести уже, но по глубокому сознанию своей греховности ради истинного величества Творца Вселенной и Господа, говоря: «Господи Боже мой, я недостойный раб Твой, создание рук Твоих, всесмиренно предаю всего себя всемогущественному Твоему величеству, и дарованную Тобой мне свободную волю с любовью подчиняю Твоей премудрой и всесвятой воле, ибо сознаю, что только смиренное повиновение Твоей всесвятейшей воле составляет совершенство человеческой жизни и есть истинное небо вне видимого неба.